Я попробую продать камни в гетто дороже тысячи. Я потушу ночник. Один из вас может заткнуть ему рот и держать его, пока другой будет снимать пояс. А потом в темноте вернетесь к своим кроватям. Он долго еще болтал, этот Балдини. Но, кажется, их не уговорил. Закончил милейший Мари. Дигби и я сильно смеялись, когда Мари упомянул о кенгуру. Когда он кончил, Майкл, улыбаясь, сказал: «Этот дурак подслушал шутку и все перепутал. Но мы очень вам обязаны, друг Мари. Он не дурак», — качая головой, сказал швейцарец. «Он вдобавок мерзавец и опасный мерзавец. Мы наполнили милого Мари печеньями, медом, и еще раз поблагодарив его, пошли к казармам. «Ты действительно носишь денежный пояс на теле, Майкл», — сказал я. «Дай мне его на сегодняшнюю ночь. Может статься, что он все-таки уговорит своих очаровательных друзей». «Зачем он тебе?» — спросил Майкл. «Видишь ли, ты сможешь свободнее действовать. Кроме того, они убедятся, что ты никакого пояса не носишь». «Чепуха», — ответил Майкл. «Здорово, весело», — рассмеялся Дигби. «Я буду носить на животе кирпич и делать вид, что это рубин. Если Балди не стащит его, я не буду протестовать. Пусть оставит его себе на память». Мне это дело не казалось слишком веселым. Я помнил, что итальянцы всегда отличались умением обращаться с ножами. Майкл мог не проснуться в одно прекрасное утро. Его могли найти с ножом или его собственным штыком в сердце. Даже наказанием виновника убитого не оживить. Мы достаточно долго пробыли в легионе и знали его своеобразный жестокий кодекс морали. По этому кодексу разрешалось красть обмундирование. Это даже не называлось красть. Это называлось украшаться и считалось милым и безвредным времяпрепровождением. Похищения производились на глазах у всех, кроме пострадавшего. Это было очень глупо, потому что за некомплект обмундирования при проверке его адъютантом солдаты жестоко наказывались. Но общественное мнение не протестовало против этого освященного веками обычая. Считалось, что пострадавший должен был стащить недостающее у кого-нибудь другого, тот, в свою очередь, должен был красть еще у кого-нибудь и так далее. Тот, кто не сумел ни у кого украсть нужные ему вещи, считался проигравшим в этой почти детской игре. Итак, можно было безнаказанно красть друг у друга то, что в сущности принадлежало не легионерам, а госпоже республики. Но все остальное считалось частной собственностью и было священно. Посягательство на частную собственность было кражей. А кража среди этих нищих легионеров считалась худшим из преступлений. Много хуже убийства. Легионеры не слишком ценили свою жизнь, но крайне дорожили своей ничтожной собственностью. С опасностью воровства легион боролся сам и боролся жестоко. Никто не думал обращаться с такими делами к начальству, а начальство делало вид, что не замечало традиционной расправы легиона с ворами. Вскоре мы увидели этот закон в действии. Майкл наотрез отказался отдать мне пояс. Значит, мне следовало придумать какой-нибудь другой план действий. Я ни одной минуты не сомневался в правдивости рассказа Мари. Он только подтверждал то, что я не раз думал, а Дигби не раз говорил, а именно, что Балдини не зря тяготел к нашему обществу. Сперва я пытался сговориться с Дигби и поочередно караулить ночью, но быстро отказался от этого плана. Это было невозможно. После такого долгого и трудного рабочего дня физически немыслимо бодрствовать. Потом я решил было пройти прямо к Балдини и посоветовать ему не трогать ночника или прямо пообещать убить его, если с Майклом что-нибудь случится. Подумав и посоветовавшись с Дигби, который относился к этому делу совершенно несерьезно, я решил обратиться за советом к кому-нибудь более опытному и умному, чем я сам. Я обратился к Бедди. Он был хорошо осведомлен о мошенниках и способах борьбы с ними. В техасских всадниках ему пришлось быть не только солдатом, но заодно цепким псом и шерифом. Поэтому в ближайший вечер я отвел Хенка и Бедди в мадагаскарский бар, поставил выпивку и рассказал им, что Балдини, Колонна и Гунтаю собираются ночью ограбить моего брата. «Мой брат, конечно, сам может за себя постоять», — сказал я. «Но эти идиоты почему-то вообразили, что он носит на себе какой-то драгоценный камень, который мы трое где-то стащили. Я боюсь только одного. Этот Гунтая похож на первоклассного сицилийского бандита. Я боюсь, что он для верности всадит штык Майклу между ребер». «Ничего подобного», — быстро ответил Бэдди. «Не посмеет. Прежде всего, недостаточно верить своим товарищам. Опять же, слишком опасно. Эти карманники не рискнут. Одна капля крови на его руках или на рубашке, один крик того, кого он ударил, и он пропал». «Правильно», — согласился Хэнк. «В казарме не посмеют. Ну, могут заманить в какую-нибудь глухую улицу. Ну и сзади ударить по черепу, это они могут. Так что не пускайте его одного гулять». Это было успокоительно. Убить кого-нибудь в казарме, где спит 30 человек, действительно нелегко. Не знаю, сказал я, сознавая, что иду против здравого смысла. Представьте себе, что Гунтая просто ударит штыком сквозь одеяло. Тогда кровь на него не попадет? Даже когда он начнет путаться с поясом? Спросил Бэдди. А твой брат даже что, не пикнет? Брось. Это глупости. Послушай, сынок, заявил Хэнк. Вообрази, что ты собрался проткнуть меня. Почем ты знаешь, где у меня сердце, если я согнулся под одеялом и в комнате темно? Почем ты знаешь, что все спят? Почем ты знаешь, что не будет шума? Чепуха. Эти самые легионеры не потерпят убийства у себя в казарме, а главное, не позволят, чтобы им мешали спать. «Видишь», — прервал Бэдди, — «казарма — самое спокойное место для твоего брата». «Ну, а насчет его драгоценной короны? Он сам позаботится, не маленький». «Согласен», — сказал я. «Если он не может быть убитым во сне, то бояться нечего. Я даже хотел бы, чтобы Балдини попробовал его ограбить». «Ну, не знаю», — протянул Бэдди. «Я взялся бы стянуть у твоего брата все его доллары и центы, пояс, подушку и одеяло. Может, мистер Каскараса Града тоже умеет делать дела». И мы оба улыбнулись, вспомнив, как Бэдди хранил мои деньги в Марселе. «Слушай, сынок», — вдруг сказал Хэнк. «Я придумал что-то. Что, если я пойду к Каскара Саграда и любезно ему скажу: приятель, скажу я, если этот самый легионер, которого зовут Майк, или по спискам Уильям Браун, номер 18-897, будет ограблен неизвестными злодеями, то я без всякого основания разобью тебя в лепешку. Так отделаю, что твой папа, если у тебя вообще есть таковой, тебя не узнает. Ну, или еще что-нибудь такое нехорошее. Как ты думаешь?» Я искренне поблагодарил его, но отказался. «Мы сами управимся. Я боялся только убийства. Скажи брату, чтобы он не думал о поясе и бил своего бродягу обеими руками. За поясом я присмотрю», — пообещал Бэдди. Я еще раз поблагодарил их и вскоре отвел обоих домой. В эту самую ночь случилось нечто, заставившее некоторых наших товарищей по казарме задуматься и оставить надежду на быстрое обогащение. Я проснулся от грохота и крика. Проснувшись, я вскочил и увидел двух человек, боровшихся на полу у кровати Майкла. Майкл сидел на своем противнике, держа его за горло. Комната быстро наполнилась раздетыми людьми, яростно кричавшими и бежавшими к нам, чтобы увидеть, кто нарушил их сон и тем самым провинился против неписанного закона легиона. «Сверни койоту шею», — орал Бэдди. «Загни ему салазки», — советовал Дигби. «Вор, вор!» — вдруг заревела толпа и набросилась на нас. Майк и его пленник вдруг поднялись над толпой и расцепились. Я увидел белое насмерть перепуганное лицо вора. Это не был Гунтайо или Колонна. Даже не Готто и не Воге. Это был малознакомый мне легионер из соседней комнаты. Он отчаянно барахтался и умолял его пощадить. Я взглянул вокруг, ища Балдини. Он лежал на кровати и крепко спал. Капрал Дюпре тоже спал, повернувшись лицом к стене. Эти люди, просыпавшиеся от писка мыши, безмятежно спали, несмотря на дикий рев. «Что ты здесь сделал, мерзавец?» — взревело сразу полдюжины голосов. Несчастного вора трясли, дергали в разные стороны, подбрасывали, били. «Браун, говори, в чем дело?» — заревел Шварц. «Крал он или не крал?» «На стол его, на стол!» — дико кричал Брандт. «Давайте судить по чести», — заявил Хэнк. «Конокрадов вешают. Все в порядке, но давайте сперва судить». Он схватил вора, встряхнул его и рявкнул. «Признавайся». «Погодите, погодите», — кричал по-французски Майкл. «Хватит с него». Толпа зарычала. У многих в руках были штыки. «Я заблудился. Заблудился», — жалобно кричал пленник. «И добрался до кровати человека с деньгами», — захохотал кто-то. «Закон легиона. На стол его». Майкл вскочил на стол. «Молчите, дураки!» — закричал он. «Слушайте!» — толпа замолчала и стала слушать. Я проснулся и увидел, что этот человек шарит у меня под подушкой. Я думал, что это кто-то из нашей комнаты. Я ждал другого. «Отпустите этого несчастного идиота. Он больше не придет». Толпа дико зарычала и хлынула вперед. Майкл был мгновенно сброшен со стола. Пока Дигби, Майкл и я пытались снова протиснуться вперед, вора разложили на столе и прижали. Два штыка были пробиты сквозь его ладонь и два сквозь уши. Он лежал пригвожденный к столу и стонал.